чудичи терпеть не могут спорить и выяснять отношения. Известны любовью к животным, гостеприимством, нередко разделяют бредовые политические воззрения и обожают длинные, труднозапоминаемые имена. На протяжении многих веков они блуждают по просторам пустыни в поисках легендарного города Анагром, Атаф, занимаясь попутно разведением комедаров. Одежда чудичей состоит из длинных полотен чудо-бумажной материи темно-синего, почти черного цвета. Материя производится из растущих в пустыне съедобных синих грибов, основного продукта питания чудичей, которую они тщательно обматывают вокруг тела, так чтобы до него не добрались палящие лучи солнца. В прорезях на месте глаз они носят миниатюрные перископы, с помощью которых могут обозревать окрестности, даже зарывшись в песок во время бури в пустыне. Возможно, я еще не до конца пришел в себя после сна, или же слишком сильно хотел как можно скорее убраться подальше от зловещего леса. Но как бы там ни было, я, не задумываясь, согласился пойти вместе с ними. К этому решению меня верно подтолкнуло и то, что они держались со мной вполне дружелюбно. Во всяком случае, никто из них не пытался растворить меня ядовитой слюной, что уж было несомненным благом по сравнению с недавно приобретенным опытом. Посвящение меня в члены племени тоже прошло очень просто, без проволочек и бюрократических формальностей. Они обмотали меня длинной темно-синей материей, от глазных перископов я вежливо отказался. Кто-то громко выкрикнул: «Анагром Атаф!» Все остальные поддержали его гулким эхом, потом караван двинулся дальше, и я засеменил вслед за ним. Спустя какое-то время ко мне подошел один из чудичей и предложил поесть, протянув мне кусочек чудного гриба. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замонии и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Чудной гриб. С научной точки зрения не совсем точное название центрально-замонианского синего кактусоподобного гриба, произрастающего исключительно в сладкой пустыне. Центрально-замонианский кактусоподобный гриб встречается лишь в местах, расположенных гораздо ниже уровня океана, круглый год открытых палящим солнечным лучам и содержащих достаточное количество сахарного песка. Это необычное растение известно высокой калорийностью и особенно ценится обитающими в пустыне кочевниками. Чудичи питались почти одними синими кактусогрибами. А так как я был теперь, можно сказать, почетным членом племени, то и я, разумеется, тоже. В общем-то, другой еды в пустыне и не было, не считая, конечно, сахарной пудры, да гадюк и скорпионов, ловить которых, само собой, никто не хотел. А вот кактусогрибы росли в сладкой пустыне чуть не у каждого камня, и их можно было собирать почти круглый год. Готовились они тоже несложно. Наевшись чудных грибов, а чудичи, как я уже сказал, питались исключительно ими, и в самом деле становишься несколько чудаковатым.